Я желаю объяснить себе уверение господина Филиппова опять тем же ошибочным смешением псевдонима Прудков с литературным Ералашем и Свистком. Произведения Прудкова печатались в этих отделах «Современника», но из этого не следует, чтобы все то, что печаталось в этих отделах, принадлежало Прудкову. Во всяком случае, господин Филиппов напрасно прибегает к такому полемическому приему, как утверждение, что участие Панаева и Добролюбова в произведениях Прудкова ему положительно известно. Ведь, идя далее по этому пути, можно было бы поставить нас в положение еще более неприятное. Можно было бы заявить о положительной известности, что мы, предъявляющие свои исключительные права на псевдоним Прудкова, принимали в его произведениях участие самое незначительное. Хотя господин Филиппов до этой крайности не доходит, но, тем не менее, он умаляет до того нашу роль в произведениях Прудкова, что его показание оказывается равносильным уличению моего брата в неправде. И действительно, выставлять себя творцами сочинений Прудкова, умалчивая о сотрудничестве известных писателей, при том еще таких, как Добролюбов, это было бы с нашей стороны поступком лживым и постыдным. Я не отплачу господину Филиппову той же монетою, и заподозривать его в заведомой лжи не стану. Я повторяю мое предположение, что он ошибается, как случалось ошибаться и прежде, и в настоящее время другим по поводу псевдонима Козьмы Прудкова, который с самого своего появления сделался так популярен, что ему приписывались разные удачные шутки и сатиры, ему не принадлежавшие. Но, допуская в заявлении господина Филиппова возможность ошибки, я, однако, замечу, что решительная форма, в которую он его облек, достойна всякого порицания. Одно только неуважительное к человеческому достоинству легкомыслие способно опрометчиво и без надлежащей проверки утверждать факт, которым пятнаются честь и добросовестность людей. Вопрос о псевдониме Прудкова может быть сам по себе совсем не важен, но важна фраза, употребленная господином Филипповым по этому вопросу, «мне положительно известно» и прочее. В настоящем случае за невозможностью иметь отзывов Панаева и Добролюбова оно имеет значение очистительной присяги, которые иногда прибегают в уголовном деле. И в неважном деле, несомненно, важно показание, даваемое под ответственностью совести и честь.